Снится мне сон. Я дома, в своей комнате, меня окружает семья. Сон волнующий, яркий. Я рассказал о нем отцу Всеволоду. Вы все думаете о доме. Вот Господь и послал вам утешение во сне, душой побывать дома. И вновь приснился тот же сон, но с продолжением. Я говорю родным, ведь это только сон, проснусь, и снова замки, решетки. Наконец вызвали меня к следователю. Допрос был короток. Страмин старался уверить меня, что я принадлежал к организации, которая считает советскую власть властью Антихриста. Я ему сказал, что он совершенно не понял направления кружка Мейера и Половцевой. Ксения Анатольевна разделяет всю экономическую и социальную программу большевиков. Но она, как и другие, считает ее недостаточной для обновления человечества и построения коммунизма. Нужна религия. Ее мечта — сочетание того и другого. Это произойдет тогда, когда 1 мая встретится с пасхальным воскресеньем. НП сформулировал здесь позицию Половцевой в первые годы существования кружка. Со временем она, как и остальные участники мейеровских собраний, все дальше уходила от проблем насущной политики к чисто религиозным. Больше Страмин меня не вызывал. При ДПЗ была библиотека, и тюремщик, заведовавший ею, решил привести в порядок ее и организовал библиотечную комнату, куда перевели нескольких научных работников, в том числе и меня. Итак, я в новой камере. Здесь у каждого была койка. До обеда мы работали в библиотеке. Какое облегчение нашей жизни! Здесь встретился я с однодельцами, Бахтиным, Алявдиным, оба ученики Грефса. Здесь были и Бенишевич, историк Византии, и Абрамович Барановский, юрист, выступавший в годы Первой мировой войны, защитником на процессе толстовцев, отказавшихся от мобилизации. Бахтин Всеволод Владимирович, 1901-1951 годы, историк-медиевист, в 1920-е годы сотрудник рукописного отдела ГПБ, арестован в 1928 году, был на Соловках, после освобождения с 1933 года жил в Арзамасе и Калинине. В 1937 году вновь арестован и сослан в Сыктывкар. Освободился после 1945 года. Умер в Ставропольском крае. Алявдин Анатолий Павлович, 1885-1965 годы. Специалист по истории раннего христианства, сириолог. В 1920-е годы работал в Азиатском музее. Арестован в 1928 году. Срок 5 лет отбывал в Соловках и Белбалтлаге. Затем учительствовал в Ленинграде, вновь арестован в 1945 году, в эвакуации в Дагестане, освободился в 1954 году, умер в Ленинграде. Бенишевич Владимир Николаевич, 1874-1943 годы, византинист и историк церковного права, член-корреспондент Академии наук с 1924 года, арестовывался в 1922 году, после ареста в 1929 году отбывал лагерный срок. По освобождении работал в ГПБ. Вновь арестован в 1937 году и погиб в заключении. Абрамович Барановский Сергей Семенович. 1866 год смерти неизвестен. До революции военный юрист, генерал-майор. В 1920-е годы библиограф Б.А.Н. Арестован в 1929 году. Был еще один очень симпатичный паренек, сбежавший из Эстонии на родину, без нужных документов, и очень неприятный субъект, троцкист Жигачев. До встречи с ним я, дожив до 40 лет, всегда говорил, я знаю подлые поступки, но я не знал подлецов. Теперь я встретился с подлецом. Это был широкоплечий малый, с выгнутой грудью и руками столь длинными, что казалось, он мог бы почесать свою пятку, не нагибаясь. Лба почти не было, совсем пятикантроп. На груди его была татуировка. Четыре картины. На одной человек с широкой бородой, на другой с короткой, на третьей без бороды, но с усами, на четвертой без усов и без бороды. Он пояснял, это Маркс, Ленин, Либкнехт и Роза Люксембург. Дышать с ним одним воздухом было очень тяжело. Интеллигенцию он ненавидел до боли в зубах. Он размахивал руками, словно хотел кого-то схватить и задушить. Так и говорил, их всех нужно расстрелять. Нам он говорил, что надеется, мы получим на полную катушку, то есть по 10 лет, тогда это был максимальный срок. Доминирующим объектом его ненависти был Сталин. Однажды в библиотеке в нашем присутствии Он разразился проклятиями на голову Сталина и грохотал. Он своим жирным задом раздавил революцию, ввел машину голосования. Это выражение я помню точно. Жигачев заодно только был благодарен Сталину, что он, Жигачев, униженный до общества контрреволюционеров, все же не смешан с ними. Ему почет, он как политически пользуется дополнительным питанием. Жигачев говорил, говорил без умолку, его пулемет трещал беспрерывно. И в библиотеке Жигачев нашел, как проявить свою преданность революции. Он поднял крик, что мы не изъяли мистическую книгу «Ад Данте». Но не нас освободили от его общества, а его от нашего. Однажды в библиотеке, в присутствии ГПУшника-библиотекаря, в форме, он разразился такими проклятиями Сталину, что библиотекарь оторопел, съежился. Видимо, сообразил, что допустил нечто совсем уж недозволительное, и ушел. После нашего увода он имел продолжительную беседу с Жигачевым. Выход был найден. Жигачев напишет на нас донос, и нас переведут в другую камеру, на другой этаж, чтобы ему больше не сталкиваться с нами. Так и случилось. Бенишевич, Бахтин, Алявдин, Абрамович Барановский и я были переведены в так называемый Таиров переулок. Однако до этого перевода со мной произошло совершенно невероятное событие. После работы и обеда мы легли поспать. И снится мне опять сон. Вновь я дома. На этот третий раз все стало ярче, еще контрастнее. И я говорю своим близким. Ведь я же знаю, что это только сон. Делаю усилия, чтобы проснуться, просыпаюсь. И снова моя комната и лица близких, и все еще ярче, бесспорнее. Ну вот, дорогой, — говорит мне жена, — веришь теперь? Все прошло, и ты опять дома с нами. Нет, — говорю я, — ущипните меня. Я проснусь, и снова замки, решетки. Смотрю на часы. Мне нужно торопиться к поверке. Я просыпаюсь. И снова комната, моя кровать, диван, письменный стол, книжные шкафы. Никогда наяву я не воспринимал их так физически остро. И все же я проснулся. Опять камера, решетка, намордник на окне. Какое-то странное чувство удивления этому трижды повторявшемуся сну и этим последним трем пробуждениям. Я рассказал об этом своим однокамерникам. Слушал меня и Жигачев. Лицо его выражало безграничное презрение. Вот они, интеллигенты гнилые. Даже с нам верят, как старые бабы. Только он кончил, как подошел тюремщик и вызвал меня. «С вещами?» — спросил я обрадованный. «Нет, всех вещей не надо. Взять шляпу и пальто». Еще загадочней. Оделся, пошел за тюремщиком. Привели меня в кабинет директора тюрьмы. «Ваша жена в детском селе? Вам разрешено свидание на дому. С вами поедет спутник. Во всем слушайтесь его». Мы вышли на Литейный, звонки трамваев. Как их ненавидел на воле. Мне ведь пришлось работать в разных местах, чтобы содержать семью в 6 человек, и я метался по городу, постоянно опасаясь опоздать, и вот эта зависимость от трамваев питала мою ненависть к ним. А в этот день звонок трамвая показался мне голосом моей милой трудовой жизни на воле. Мы у Царскосельского вокзала. Смотрю на часы и бегу к кассе. Я еще помнил расписание. Мой спутник бежит за мной. Я оборачиваюсь. Не бойтесь, не убегу. Да я знаю, что вы не убежите. Вагон Павловского поезда. Напротив меня художник Коношевич, делавший обложку для наших книг о городе. Коношевич Владимир Михайлович, 1888-1963 годы, художник-иллюстратор. Он понимает, что означает моя поездка со спутником, и опускает веки. Детское село, путь пешком, домой. Встречаю знакомых, все улыбаются мне, но не здороваются. А у меня одна мысль, оставит ли меня спутник наедине с женой. Мы у дома. Спутник, я вас оставлю часа на полтора, а сам пока пойду погулять в парк. Какой же ты милый, хотелось воскликнуть. Сердце-то как стучит. Вхожу в нашу комнату. Таня лежала в кровати, процесс опять обострился. И все же мы в этот момент счастливы, с болью в душе, но боль не могла победить счастье свидания. Детей не было, мама была в городе. Ну что ж, мы в эти мгновения всецело и полностью принадлежали друг другу. Я рассказал суть моего дела. И мы оба верили, что следствие разберется, и я скоро вернусь домой, совсем вернусь. Таня рассказывала о болезни детей, как Люш. Кашель порой прерывал ее речь. Это были последние мгновения навеки умолкнувшей музыки. Нехорошо, что я привожу слова Герцена, но эти слова из «Оссиана Нокс» давно уже стали нашими. Мы оба работали над книгой «Любовь Герцена». Теперь она работала над ней без меня до последних дней своей жизни. Книга «Любовь в жизни Герцена» осталась неопубликованной. «Оссиана Нокс. Ночь на океане. Глава из «Былого и дум». Прибежали дети, бросились ко мне радостные, словно чуть-чуть смущенные. И вот я с женой и детьми. Времени я не сознавал, время исчезло. Так отступает волна, добежав до берега, чтоб снова нахлынуть. И время вернулось, пришли друзья, принесли букет сирени. Детское село встречало меня празднично, всюду благоухала сирень. Да, время вернулось, и я вспомнил свой сон, и как тогда во сне взглянул на часы, не опоздаю ли к поверке, не подведу ли спутника, который даровал мне такое благо свидание с семьей без свидетелей. Прощайте, пора домой, я могу опоздать на поезд. Я встал, все окружили меня. Встала и Таня, и, пошатываясь, вышла на балкон, села в свой шезлонг. «До свидания», — сказала она глухим голосом. В интонации звучало «Верь, до свидания». Друзья высыпали на улицу. Кто-то, кажется, моя киса, Ползикова Рубец, сунул мне на всякий случай перочинный нож. Ползикова Рубец Ксения Владимировна, 1889-1949 годы, педагог, друг НП. Меня уже догонял спутник. В Ленинграде на вокзале меня поджидала мама. Мы простились. Я еще раз встретился с нею. Это было через год в камере следователя. С Таней в этой жизни я больше не повидался. Когда трамвай вез нас к Шпалерной, я с тоской вспомнил свои неосторожные слова. «Мне уже пора домой». И Таня, с грустью кольнувшей меня, беззвучно повторила: «Домой». «Где же мой дом?» Теперь бездомна жизнь, как бывает безвоздушно пространство. Меня не обыскали, ничего не отняли, провели в нашу библиотечную камеру. Жигачев с тупым изумлением и злобой смотрел на меня. Сон, сон наяву и эти цветы. Мне хотелось встряхнуть его, разбудить. Сны становятся явью. Я до сих пор не знаю, кто выхлопотал мне этот дар жизни, свидание на дому. Но оказалось, что это была уже подготовка к ссылке. Ссылаемым тогда давали свидание в тюрьме без решетки. Тяжелобольная жена не могла приехать, и мужу разрешили поехать к ней. Милость необычайная, неслыханная. Это был все же 1929 год. За следующие 8 лет многое изменилось. На другой день заключенные, кто шел на прогулку, с удивлением сквозь решетку заглядывали в нашу камеру на великолепный букет сирени. На несколько дней я превратился в ДПЗ в легенду. Возвращаюсь к Жигачеву, как он отомстил нам за все. Я уже писал, как нас перевели в Таиров переулок. Отрадой для меня была встреча в новой камере с профессором Заозерским, учителем моей жены. Обаятельным, чистым, талантливым человеком, с которым я очень сблизился. Заозерский Александр Иванович, 1874-1941 годы. Историк России 17 века, ученик Платонова. В 1920-е годы ученый-хранитель рукописного отдела БАН, арестован в 1929 году, освобожден в середине 1930-х годов. Теперь вместо библиотеки мы работали во дворе ДПЗ, чистили картошку, а позднее сделались дворниками и подметали двор. Наблюдая нас во время прогулки, наш Александров с горькой усмешкой сказал: «Жрецы ли у вас метлу берут?» Александров Николай Александрович, 1898-1972 годы, школьный учитель, в 1920-1923 годах слушатель Богословского института, затем посетитель мейеровских собраний, арестован в конце 1928 года. Срок отбывал на Соловках и в Белбалтлаге. После освобождения в середине 1930-х годов жил на севере, затем в Волховстрое. Встречался я на прогулке и с моряком Назаровым, средних лет. Лицо у него спокойное, ясное, русая борода, что-то патриархально-русское, не патриархально, а исконно. Это князь Древней Руси. Назаров Борис Михайлович, 1884 год, год смерти неизвестен, военно-морской инженер. в 1917 году старший лейтенант флота, в 1920-е годы работал инженером в Ленинграде. О Назарове я слышал от Зальманова еще в 22-й камере. Он с негодованием говорил: «Ну и комиссия, совершенно сумасшедший. Вообразите, говорит, что русская живопись кончается Рублевым, все остальное уже спад. А на Репина и прочих смотреть после новгородской школы не хочется. Тоже и о музыке. Вершина музыкального искусства — церковная музыка. Чайковский уже декаденство. Бред. Дикарь». Я все же сказал Зальманову: «Я разделяю оценку Назарова древней русской иконописи и Андрея Рублева. Его троицу считаю вершиной мирового искусства, но не согласен с его оценками нового времени». Я узнал до того, как познакомился с Назаровым, что он перед окончанием следствия подал заявление, в котором благодарил следственные органы за то, что его изъяли из мира лжи, насилия и политики и перенесли в то место, где еще можно встретить настоящих людей. Это заявление тяжело отразилось не только на судьбе самого Назарова, но и на многих с ним связанных. Группа Назарова была выделена из дела организации «Воскресенье». Сам Назаров был оценен как глава какой-то несуществующей организации, и, как и мэр, с которым он резко расходился, получил 10 лет заключения, а его однодельцам дали по 5 лет. Для объявления приговора нас собрали в кабинете директора ДПЗ, там, где я недавно услышал радостную весть о разрешении съездить в детское село. Мне и Смирнову оказали снисхождение. Наш срок — 3 года. Этот срок назывался детским. Пигулевская получила 5 лет, как и Алявдин. Они были в отчаянии и объясняли все заявлением Назарова, хотя Пигулевская проходила по делу воскресенья. Смирнов Алексей Петрович, 1889-1929 годы, историк, искусствовед, друг НП со времени совместного участия в семинарии Гревса в университете, перед арестом хранитель отдела иконописи Русского музея. Пигулевская, урожденная Стебницкая, Нина Викторовна, 1894-1970 годы, историк, сериолог, в 1920-е годы сотрудница рукописного отдела ГПБ, арестована 11 декабря 1928 года, отправлена на Соловки. В 1930-е годы была актирована и переведена в ссылку в Архангельск. В 1934 году вернулась в Ленинград. С 1946 года член-корреспондент Академии наук. И все же, как ни трагично для нас прозвучал приговор, мы встретились радостно, крепко пожимали друг другу руки. Наступил день последнего свидания с родными. Решетки с окон были убраны. От криков, пришедших на свидание, было трудно слышать говоривших. Ко мне пришла одна Танюша без Светика. Почему, не могу вспомнить. Она все кричала: «Папуля, папуля», и что-то протягивала мне. Тюремщик, заметивший ее незаконные попытки, отошел и отвернулся. Танюша. Комендровская Татьяна Николаевна. Родилась в 1924 году. Дочь НП. Во время войны была угнана в Германию. Затем оказалась в США, где и проживает в настоящее время. Много мне пришлось сидеть по тюрьмам, и я пришел к выводу, что несправедливо судить о человеке лишь по его службе и его профессии. Как много могут сделать добра тюремщики. Маленького добра, но приобретающего особый смысл в тюремной обстановке. Танюша протянула мне конвертик, в который был вложен цветок олеандра. Еще в библиотечной камере я получил письмо со словами: «Олеандр еще раз цветет». Я понял это тогда как обетование возврата к нашей старой жизни. Этот олеандр стал уже давно символом нашего счастья. В 1914 году на полотине Таня нашла обломок мрамора. На капре она сорвала веточку олеандра, положила ее на мрамор и зарисовала все это в своем итальянском альбоме в оливковом переплете. Олеандры благоухали нам среди статуй весталок на форуме. Благоухали они и в развалинах виллы Адрианы, и в Никитском саду, саду моего детства, когда мы посещали его в 1917 и 1927 годах. В 1928 году Таня ко дню моего рождения подарила мне цветок олеандра, когда я простился с ней, чтобы ехать с Гревсом и Лозинской в командировку от ЦБК на юг. Лозинская, урожденная Шапиро, Татьяна Борисовна, 1885-1955 годы, историк, жена поэта и переводчика Лозинского, ближайший друг всей жизни НП. При его арестах ездила к нему на свидание, заботилась о детях, хлопотала о его освобождении. В 1933 году сама была ненадолго арестована. Таня вышла на балкон и что-то крикнула мне на прощание, но я не расслышал. В письме к ней спросил, она ответила: «Я крикнула, что к твоему возвращению олеандр расцветет». Тогда он не расцвел. И вот теперь, в дни разлуки, он зацвел. Таня сорвала цветок и с Танюшей послала мне его как прощальный дар на дорогу. Свой последний дар. Дочурка так волновалась, что ей не удастся передать мне его, и все же передала. Впоследствии я узнал, что наш куст олеандра стоял в изголовье гроба Тани и вскоре засох.